Итак, подведем итог третьей главы книги Исход. Господь дает свое имя, и это имя становится Харугви, под которой народ Божий должен совершить исход из египетского рабства от власти фараона. Имя Божие, тайна имени Божия. Как понять эту тайну? Сегодня за божественной литургией мы пели молитву «Отче наш». И мы пели «Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое». Какое имя мы прославляем в этой молитве? Какое имя мы должны светить, то есть благоговеть перед Ним, особым образом почитать Его? Чтобы нам понять тайну Божьего имени, откроем Евангелие от Иоанна, 17 глава, 26 стих. Здесь Сын Божий говорит: «И Я открыл им имя Твое». Он говорит о Своем Отце, Отце Небесном. «И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь». Вот сейчас внимательно слушайте, очень внимательно. «Да любовь, которой Ты возлюбил Меня, в них будет». А какой любовью Отец возлюбил Сына? Он возлюбил Его отеческою любовью, отцовскую любовью. И здесь Он говорит: «Я открыл им имя Твое и открою, дабы любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет». Вот тайна Божьего имени. Божье имя, которое даровал Иисус Христос, это возможность для верующего человека, обращаясь к Творцу неба и земли, называть Его Отцом. И когда мы читаем молитву Господню и произносим эти слова: «Отче наш, Отец наш», мы даже не задумываемся, какое дерзновение мы имеем в Иисусе Христе обращаться к Творцу неба и земли, как к своему Отцу. В Иисусе Христе мы усыновляемся Богу Отцу, становимся чадами Божьими. Поэтому и сказано, книга Деяний, 4 глава, 11-12 стих, что нету другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Потому что через Иисуса Христа мы становимся чадами Божьими. Имя Иисуса Христа, Сам Иисус Христос, Его божественная, Его богочеловеческая жизнь дарит нам возможность называть Бога Своим Отцом. И когда вы будете сегодня вечером читать эту молитву перед сном, молитву Господню, и будете говорить вот эти слова: «Отче наш», пусть ваше сердце вздрогнет, потому что любое из имен Божиих, оно славно, велико и страшно. Ягве, Элогим, Эль, Шаддай, Элион, Адонай, Цебаот, Абир, Цур Исраэль, Абен Исраэль, Отче наш, Отец наш Небесный. Это не просто уже атрибуты Бога. Мы разговариваем с Ним не как со всемогущим, пантократом. Это, наверное, было бы очень тяжело. Наверное, очень трудно обращаться к Богу, как Саваофу. Саваоф – Бог воинств. Когда Он в окружении святых ангелов, а мы в окружении своих грехов. Это так тяжело. Но когда мы знаем, что в Его Сыне мы усыновлены Ему и имеем возможность называть Его Своим Отцом, это великая милость Божия. Поэтому осознаем, что через имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, мы усыновлены Богу Отцу и становимся согражданами святым и ангелом, живящим на земле, когда начинаем осознавать, что Бог не просто отстранен от нас, Он близок к нам, Он спешит навстречу к нам, как отец любящий бежит навстречу к блудному сыну. Итак, тайна имени Бога – это тайна усыновления. той части рода человеческого, которая поверила в Иисуса Христа как своего Спасителя, поверила в Сына Божий, усыновление самому Богу Отцу. И так как мы сегодня говорим об этой тайне, о тайне имени Бога, и перед нами было два примера, призвание Моисея и призвание Савла. Эти примеры очень вдохновляют. Мы сейчас перейдем к завершающей теме нашей беседы. Что такое христианская молитва? Как правильно, как неправильно молиться? Но прежде всего давайте опять вернемся к Савлу, который услышал новое имя Божие. Савл спросил: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». И мы читаем далее. «Он в трепете и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать». Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. Он ослеп. Если человек из темной-темной комнаты заходит в ярко освещенную, то потребуется некоторое время, чтобы его глаза привыкли к свету. И Савл оставался слепым. Его привели в Дамаск. Он оставался слепым до того момента, пока муж Божий Анания, христианин, войдя в помещение, где находился Савл, возложил на него руки. И тогда он прозрел. Встреча с Богом ослепила его. Встреча с церковью упорядочила его духовный опыт. И он прозрел. Очень важно с благоговением произносить любое из имен Божьих. Имя Божие – это сила верующего человека. Я хочу привести несколько примеров о воздействии святого имени Божия на существо человека. На существо человека. Имя Божие – это есть сила, которая дается нам от Бога. В житии преподобного Илариона Великого есть такие слова. «К преподобному Илариону Великому пришла некая жена одного боярина и объявила ему, что три ия сына, зараженные в один день от злого ветра, подверглись тяжкой болезни, которой не могли исцелить все врачи, просила его прийти в Газу для уврачевания страждущих сынов Ия. Когда святой Иларион пришел и призвал над ними имя Иисуса Христа, они тотчас стали здоровы». Вот еще пример из достопамятных сказаний о подвигах святых и блаженных отцов Синаитов. Преподобный Илья, пустынник Египта, рассказывает о некотором старце, обитавшем в капище. «В одно время пришли к нему нечистые духи и сказали: „Выйди из нашего места“. „Вы не имеете места“, – отвечал старец. Тогда начали они разбрасывать пальмовые ветви, приготовленные для плетения корзин. Но старец неутомимо собирал их. Тогда враги, схватив его за одежду, повлекли вон, но старец уперся в двери и воскликнул: „Иисус, помоги мне“. И бесплодные злодеи, духи, мгновенно разбежались». Итак, действительно, имя Божие – это башня, в которую убегает всякий праведник. Имя Божие – основание для молитвы. Как правильно молиться? Православная церковь с древних времен учит, что во время молитвы верующий человек должен избегать экзальтации. Экзальтация – это чрезмерная чувственность. Если во время молитвы вы чувствуете вихрь каких-то настроений, переживаний, то молитву надо остановить.